Глава 12. Он должен был закрыть дверь, когда они вошли. Он должен был оставить Софи в машине. Он много чего должен был сделать. Ничего этого он не сделал. И вот они в ловушке. Как мыши в мышеловке. «Передай мне кейс», — глухим, хрипловатым голосом приказал один из мужчин. Лиц Дэймон не видел, но, судя по крепкому атлетическому сложению, обоим было за 30. «Отдавай, или она умрет», — сказал второй, направляя пистолет на Софи. Дэймон не столько увидел, сколько почувствовал, как Софи медленно придвигается к нему. «Хорошо». Ему было нужно, чтобы она оказалась у него за спиной, когда он сделает свой ход. И сделать этот ход придется, потому что в этом у него не было ни малейших сомнений. Эти люди не оставят их в живых, независимо от того, отдаст он кейс или нет. Придется, конечно, рисковать. Он быстро, но, возможно, недостаточно быстр, чтобы произвести два выстрела, прежде чем пуля сразит Софи. Взявшись поудобнее за ручку кейса, он понял, что чемоданчик тоже может стать оружием, или, по крайней мере, отвлечет внимание. Именно это ему и требовалось. Все решали доли секунды. «Давай, живо», — сказал первый. «Ладно». Дэймон поднял свободную руку. «Бери, только не стреляй». Он шагнул вперед. «Стой! Ни шагу больше! Поставь на пол и подтолкни!» «Конечно». Дэймон наклонился, но вместо того, чтобы поставить кейс, бросил его незнакомцу в ноги. Тот пошатнулся и упал. Мгновением позже Дэймон выхватил пистолет и выстрелил второму парню в грудь. Тот тоже свалился, но падая успел выстрелить. Софи вскрикнула. «Попал? Нет?» Он не мог позволить себе оглянуться. Между тем первый уже поднимался, и Дэймон, повернувшись, выстрелил в него. Незнакомец выронил оружие и упал навзничь. В металлическом боксе выстрелы прозвучали невероятно громко, эхом отражаясь от стен. Они наверняка уже привлекли чье-то внимание. Он повернулся к Софи, которая стояла, держа в руках бейсбольную биту своего отца. Лицо ее побледнело от страха и шока, но крови видно не было. «С тобой все в порядке?» Она кивнула. «Идем». Дэймон схватил кейс и бросился к машине. Конечно, у незнакомцев стоило бы проверить документы, но время было важнее. Он бросил кейс на заднее сиденье и сел за руль. Софи хлопнулась на сиденье рядом. Пока она пристегивала ремень безопасности, Дэймон повернул ключ зажигания и вылетел со стоянки. Услышав вдалеке вой сирен, он свернул за угол. Нужно уходить. Если они попадут в руки копов с кейсом денег и двумя трупами за спиной, то мигом окажутся в комнате для допросов, без малейшего шанса найти убийцу Алана и тех, кто охотится за ними. Потом их передадут ФБР, где им грозит еще большая опасность, если в бюро есть предатель. Дэймон сделал еще один крутой поворот, и Софи пришлось опереться рукой о приборную панель. Они промчались через перекресток. К счастью, все происходило в промышленной зоне со складами, трейлерами и тягачами с полуприцепами, за которыми можно было затеряться. Вой сирен становился все тише и тише, но они еще не выехали из леса. «Думаешь, они мертвы?» — спросила Софи. Он искоса взглянул на нее. Бледное, без кровинки, напряженное лицо и огромные испуганные карие глаза. «Наверное». «Господи!» — пробормотала она. «Кажется, меня сейчас стошнит». Она опустила стекло, обмахнула рукой лицо. Дэймон хотел сказать, чтобы она пригнулась и не высовывала из окна свое красивое личико, но решил дать ей минутку, чтобы отдышаться. «Что будем делать? Ты только что убил двух человек». Она подняла стекло. «Либо мы их, либо они нас. Все просто. В живых они бы нас не оставили». «И что дальше? Тот человек в офисе, возможно, видел нашу машину и слышал выстрелы. Они найдут тела. Зная, кто снимал бокс, выйдут на меня. Как мы выпутаемся из всего этого?» Она теряла самообладание. Он не представлял, как они выпутаются, но знал, что проблемы нужно решать по порядку. «Сначала нам нужно избавиться от этой машины». «Как? И что будем делать потом? Поедем на поезде или автобусе? Или возьмем такси? Разве полиция не вывесит фотографии в интернете? Или что еще они там делают? Разве мы сможем пользоваться общественным транспортом?» Она была права. На общественный транспорт рассчитывать не приходилось. но и продолжать пользоваться этим автомобилем было слишком рискованно. Камера наблюдения на складе наверняка зафиксировали номер. Единственным плюсом в этом эпизоде было то, что установление личности убитых могло дать ключ к пониманию того, кто их противник и преследователь. Такую информацию могла добыть Бри. У квартала, застроенного офисными зданиями, Дэймон въехал на парковку и занял место между седаном и внедорожником старой модели без сигнализации. «Что мы делаем?» — забеспокоилась София, оглядываясь по сторонам. «Мы здесь прячемся? Но это слишком близко. Надо отъехать подальше». «Здесь мы не задержимся. Одолжим машину». Она растерянно посмотрела на него. «Одолжим? В смысле, украдем? Ты знаешь, как это сделать?» «Знаю». «Но владелец сообщит в полицию». «Сейчас раннее утро. Полагаю, раньше обеда владелец не хватится. Может быть, и позже. У нас будет несколько часов. Доберемся куда-нибудь, оставим машину. Ее просто заберут. Не волнуйся». «Не волнуйся», — эхом отозвалась она. «Конечно. С чего бы мне волноваться? Мы просто убили двух человек. Теперь собираемся угнать машину». «Да, у нас еще есть кейс с чертовой кучей денег и поддельными документами. Никаких причин для беспокойства. Самый обычный день, один из многих». Дэймон схватил ее за руку. «Прекрати. У тебя еще будет шанс дать волю эмоциям. Возмущаться, кричать, рыдать. Но это все потом. Сейчас нам нужно добраться до безопасного места. Ты со мной?» Секунду-другую она смотрела на него, потом кивнула. «Да, но как ты собираешься это сделать? Как попадешь в машину? Разобьешь камнем стекло?» «Слишком много шума». Он вытащил из кармана ключи с каким-то маленьким черным устройством. «Вот эта штука поможет нам открыть машину и завести мотор». «Правда? Такое действительно существует?» «Они есть у ФБР. Мне выдали для последней работы, а вернуть я не успел. Идем». Прихватив кейс заднего сиденья, он вышел из машины, окинул взглядом стоянку и открыл дверцу соседнего внедорожника. Устройство помогло завести машину. Через несколько минут они уже катили в направлении шоссе. Сохраняя внешнюю уверенность, Дэймон невольно затаил дыхание. Напряжение отпустило, только когда они выехали на автостраду и влились в поток машин. Некоторое время он еще поглядывал в зеркало заднего вида, но полицейских машин не было. Софи молчала, также оглядываясь по сторонам. Автомобильный поток уплотнился и замедлился. Дэймон почувствовал, как участился его пульс. Не хватало только попасть в пробку. «Сзади патрульная машина», — сообщила Софи. «Приближается к нам». «Вижу». Дэймон уже заметил мигающие огни и услышал сирену. «Они за нами. Они нашли нас. Что будем делать?» Он услышал паническую нотку в ее голосе, но ничего утешительного сказать не мог. Движение почти остановилось, и скрыться они уже не могли. «Пригнись как можно ниже. Они ищут двоих». София отстегнула ремень и сползла вниз. «Что происходит? Ты можешь перестроиться в другой ряд?» «Я не хочу делать ничего, что могло бы вызвать подозрение». Дэймон посмотрел в зеркало. «Едут по левой стороне». Сирена взвыла над самым его ухом, и в следующий момент полицейская машина промчалась мимо. Проводив ее взглядом, Дэймон облегченно выдохнул. Похоже, это не за ними. «Наверное, где-то авария, поэтому и движение застопорилось. Туда и полиция едет. Можешь вылезать». Софи подтянулась и, откинувшись на спинку сиденья, снова пристегнула ремень. «Думаю, надо куда-нибудь свернуть». Несколько миль они проехали по дороге, идущей параллельно федеральной автостраде, где на месте аварии на мосту собрались пожарные и полицейские машины. Дэймон включил радио, поискал новостную станцию, но после сообщения о состоянии дорожного трафика и погоде последовал обзор политических событий. О стрельбе на складе не упоминалось. Теперь они были в 30 с лишним милях от места происшествия, в машине, которую, похоже, никто еще не искал. «Думаю, пока все в порядке». Он выключил радио, посмотрел на Софи. На ее щеках уже проступил румянец, хотя от шока она, похоже, еще не оправилась. Как-никак у нее на глазах произошло двойное убийство. Они бежали, спасая свои жизни, и у них не было даже секунды, чтобы поговорить или разобраться с кейсом, который оставил для нее отец, и содержимое которого вызывало много вопросов. Но вдаваться в детали Дэймон сейчас не хотел. Я все еще не могу поверить, что нам удалось сбежать. Все произошло так быстро. Ты застрелил этих двоих менее чем за минуту и сделал это до того, как они успели застрелить нас. Как тебе это удалось? Тренировка и немного удачи. Она покачала головой. Мы были в ловушке. Я думала, что нам уже не выбраться оттуда. Но ты нашел выход. Ты спас мне жизнь. Я спас жизнь нам обоим. Она повернулась к нему. Там были камеры наблюдения. Как думаешь, они засняли, что произошло? Они наверняка засняли, как мы уходили. И теперь полиция может арестовать нас за убийство. София обернулась. А еще за те сотни тысяч долларов наличными. Мы обязательно поговорим об этом, но только потом, когда доберемся до безопасного места. А есть ли где-то безопасное место? В ее голосе прозвучало отчаяние. Где-нибудь есть, надо только найти его. А потом? Спрячемся? На день, на неделю, на месяц? Ты заглядываешь слишком далеко вперед. Сейчас у нас все в порядке, мы живы. Только это и важно. Он взглянул на нее и понял, что она изо всех сил старается держать себя в руках. «Я защищу тебя, обещаю». В ее глазах блеснули слезы. «Я знаю, ты попытаешься», — прошептала она. «Не просто попытаюсь. Я защищу тебя, и мы вместе докопаемся до истины. И для этого мне понадобится твой блестящий дедуктивный ум». «Прямо сейчас я в полном оцепенении». «Это пройдет. Просто дыши. Иногда это все, что мы можем делать». Она последовала его совету, чувствуя, как с каждой пройденной милей замедляется пульс. Часа через полтора опасность сердечного приступа, похоже, миновала. И все же беспокойство не ушло. Как ни старалась она отвлечься, в сознании сидела мысль, что так или иначе им придется предпринять какие-то шаги, чтобы опередить власть этих плохих парней, которые придут за ними в следующий раз. «Куда мы направляемся?» — спросила она. Дэймон по-прежнему держался в стороне от федеральной трассы, но поворачивал, как ей казалось, наугад. «Не уверен, но миль через 15 у нас закончится бензин, так что скоро нам придется сделать остановку, и, пожалуй, сейчас самое время избавиться от этой машины». «И угнать другую? А не слишком ли рискованно даже с этой твоей штучкой?» «Согласен, но общественный транспорт не для нас». «Знаю». Она на мгновение задумалась. Их путь лежал на юг, и хотя она была бы только рада поскорее покинуть Коннектикут, Нью-Йорк не сулил большей безопасности. «Предлагаю залечь на дно на несколько часов. Оставим машину, найдем библиотеку или книжный магазин. Какое-то место, где можно провести несколько часов, не привлекая к себе внимания». Предложила она. «В тех местах, которые ты назвала, бывает многолюдно». «Зато в многолюдных местах меньше вероятность, что в нас станут стрелять». Безлюдное место безопасным не выглядит. Софи вздохнула. Оторванность от привычной жизни начинала утомлять. «Нам нужен еще кто-нибудь». Лишь когда Дэймон взглянул на нее, она поняла, что произнесла эти слова вслух. «Мы не можем впутывать в это друзей», — возразил он. «Во всяком случае, твоих. Если мы вернемся в Нью-Йорк, я смогу обратиться за помощью к своим друзьям». «При той скорости, с которой мы едем, дорога туда займет несколько часов, а угон еще одной машины — дополнительный риск». «Что ты предлагаешь? Я открыт для идей». Софи задумалась на несколько минут, радуясь тому, что мозг, наконец, включился и заработал. Идея подал дорожный указатель. «Гринвич, штат Коннектикут. До него отсюда 25 миль». «И что?» «А то, что у Роуленда в дом в Гринвиче, то место, где выросли Джейми и Кэсси. Ты должен помнить, они устраивали там ланч, прежде чем мы отправились на озеро на поминки». «Помню. Но что это нам дает? Винсент, бывший сотрудник ФБР, он связан с твоим отцом». «Да, но его, скорее всего, там нет. У него квартира на Манхэттене, где он останавливается, когда не путешествует. Винсент сохранил дом, потому что там остались вещи Джейми. Но он говорил отцу, что ему самому находиться там тяжело». Идея набирала обороты по мере того, как она ее развивала. «Мама Кэсси переехала в Калифорнию еще до смерти Джейми, так что ее там тоже нет. Кэсси в прошлом году перебралась в Лондон и домом сейчас не пользуется. Он может оказаться пустым, понимаешь?» Подхваченная приливом оптимизма, Софи повернулась к Дэймону. «Там может быть машина. Винсент не хотел избавляться от машины Джейми. Возможно, она все еще там. Чем больше она думала об этом, тем больше укреплялась в мысли, что дом Роулендов — идеальное решение одной из их проблем. «Что думаешь?» «Звучит неплохо», — признал он. «Но для начала нам нужно убедиться, что Винсента нет дома. Кроме того, я практически уверен, что там есть система безопасности. Она есть в домах большинства агентов ФБР, даже бывших». «Ты прав», — вздохнула Софи. «Если только у тебя нет еще какого-нибудь приспособления». «Приспособления нет, но, возможно, я смогу отключить сигнализацию, если она не очень сложная. Не помню, гараж там пристроенный или отдельный». «Отдельный. Даже если мы не сможем попасть в дом, то, может, попадем в гараж». «Но сначала нужно узнать, там ли Винсент». «Хорошая мысль». Она ненадолго задумалась. «Тебе не понравится мое предложение, но прежде чем отвергать, обдумай его». Дэймон посмотрел на нее. «Ты собираешься позвонить Кэсси?» «Да. Ты же не думаешь, что они прослушивают ее телефон? Я не видела Кэсси несколько лет, она живет в Лондоне. Они не могут прослушивать телефоны всех моих друзей, ведь так?» Дэймон оставил вопрос без ответа. «Меня больше беспокоит другое. Кэсси поддерживает связь с Винсентом, у которого, хотя он в отставке, все еще есть друзья в бюро. Одним из них может быть Питер Хант. Питер наверняка звонил Винсенту и спрашивал о тебе. Если не до нашего появления в коттедже у озера, то определенно после». И он ответил, что не знает, потому что действительно не знал. Пока Дэймон обдумывал все детали, Софи задала вопрос, который крутился у нее в голове последние полчаса. «Как думаешь, те люди на складе были наняты кем-то из ФБР, чтобы убить нас? Или они скорее связаны с какой-то криминальной организацией? Дела, которые расследовал мой отец?» «Не знаю», — мрачно сказал он. «Жаль, что у меня не было времени снять с них маски, сфотографировать или поискать документы. Тогда, возможно, мои друзья смогли бы их опознать». «Наверняка это сделает полиция». «Вопрос времени. Все зависит от того, насколько быстро мои друзья смогут получить доступ к информации». Софи закрыла глаза, воспроизводя в памяти сцену на складе. «У того, что стоял ближе, была татуировка на шее. Змеи, виноградные лозы и странный символ между ними». Она напрягла память. «Странно, но мне кажется, я видела эту татуировку раньше, только не помню где. Я могла бы попробовать нарисовать ее, это поможет?» «Безусловно». Он одобрительно кивнул. «Ты молодец, что заметила». «Это произошло непроизвольно. Она просто бросилась мне в глаза. Татуировка выступала из-под маски». Софи невольно напряглась, вспоминая страшные моменты в боксе. «Надо было достать пистолет из сумки, когда мы вошли туда. Сама не знаю, почему я не подумала об этом». «Наверное, потому что не привыкла носить оружие. Я должен был убедиться, что оно у тебя наготове. Тогда у тебя было бы больше шансов выжить». «Сомневаюсь. Ты был эффективнее любого оружия, которое могло оказаться в моей дрожащей руке». Увидев Дэймона в действии, она определенно изменила свое мнение о нем. Та решительность и кажущаяся легкость, с которой он убил двух человек, теперь не только не пугала ее, а даже убеждала, что с ним она в безопасности. «Ты тоже хорошо держалась. Не запаниковала?» «Просто не успела. Я, кажется, даже не дышала». «Но все же заметила татуировку, которая может оказаться ценной уликой». «Это да. Так что насчет Кэсси? Мне позвонить ей? Я знаю ее номер и смогу, ничего не раскрывая, узнать, где сейчас ее отец». Немного поколебавшись, Дэймон медленно кивнул. «Хорошо, только покороче, не затягивай разговор. Ты звонишь, чтобы сообщить ей трагическую новость о своем отце, вот и все». «Если она знает, что я исчезла, у нее могут появиться вопросы». «Скажи, что тебе нужно было отдохнуть, и что ФБР расспрашивал о вещах, говорить о которых ты не хотела». Он достал из кармана телефон и протянул ей. Хотя Софи собиралась позвонить давней подруге и сама предложила этот вариант, она поймала себя на том, что нервничает. Она не привыкла лгать людям, особенно тем, кто ей дорог. Но, находясь в режиме выживания, нужно делать все, что нужно. Она набрала номер и включила громкую связь. Один гудок, второй, третий. Кэсси ответила. «Алло?» Номер был ей незнаком, и Кэсси, вероятно, подумала, что звонит какой-то спамер. «Это Софи». «О, боже, Софи!» Голос Кэсси сразу изменился. «Я так волновалась за тебя. Папа сказал мне, что твой отец погиб в автокатастрофе, а ты пропала, и все тебя ищут. Где ты? С тобой все в порядке?» «Я в порядке. Ну, не совсем в порядке, но держусь. Не знала, слышали ли вы новости о моем отце, поэтому решила позвонить и рассказать сама. Но там так быстро все завертелось». «Папа сказал, все думают, что тебя похитил тот, кто убил твоего отца. Я так боялась за тебя, Софи!» Голос Кэсси дрогнул. Эмоции подруги растрогали Софи так, что она с трудом сохранила самообладание. «Что случилось?» — спросила Кэсси. Дэймон положил руку ей на колено, напоминая об осторожности. «Я увидела, как какие-то люди вошли в мой дом», — сказала Софи, решив по возможности придерживаться правды. Испугалась и убежала. «Наверное, мне не следовало звонить тебе, но я так хотела услышать знакомый голос. А еще подумала, что твой отец мог бы мне помочь. У меня нет его номера, и я не знаю, где он сейчас, на Манхэттене, в Гринвиче или где-то еще». «О, нет, извини, его нет ни в Нью-Йорке, ни в Гринвиче. Папа только что сел на самолет в Париж. Я встречаюсь с ним завтра на свой день рождения. Не отмечал несколько лет, и вот он сейчас не занят, я тоже. Вот мы и решили отпраздновать вместе в Париже». Планы Кэсси и ее отца вместе отпраздновать день рождения едва не разбили ей сердце. «Чудесно. Но если бы тебе нужны, можешь на нас положиться. Может быть, тебе тоже стоит приехать в Париж? Я могу перевести тебе деньги, купить билет, все, что потребуется». Она бы с удовольствием сбежала во Францию, но это был не вариант. «Все в порядке, мне здесь помогают, но, может быть, я позвоню тебе завтра и смогу поговорить с тобой и твоим отцом». «Разумеется, мы можем позвонить тебе, как только соберемся вместе, по этому номеру». «Я позвоню тебе сама. Не уверена, будет ли у меня этот телефон завтра». «Что это значит?» «Слишком долгая история, чтобы вдаваться в подробности». «Софи, я действительно беспокоюсь. Почему бы тебе не обратиться в ФБР? Они защитят тебя?» «Я сейчас никому не могу доверять». «Не можешь доверять людям, которые проработали с твоим отцом 20 с лишним лет?» — сомнением спросила Кэсси. «Но это же... не понимаю». «Я тоже многого не понимаю, но дело обстоит именно так». Дэймон снова похлопал ее по колену, давая понять, что надо заканчивать. «Поговорим завтра, ладно? Не беспокойся обо мне, пожалуйста, никому не говори об этом звонке». «Не буду, обещаю, береги себя». «Постараюсь». Она нажала отбой и посмотрела на Дэймона. Не думала, что будет так трудно, но услышала ее голос и расчувствовалась. «Итак, дом в Гринвиче должен быть пуст. Попробуем?» «Похоже, это наш лучший вариант. А вот телефон лучше купить другой. Посмотри, где это можно сделать, пока мы еще на машине». «Но зачем покупать другой телефон сейчас?» «Ты только что позвонила дочери бывшего агента ФБР». «Кэсси не знает, как отследить звонок». «Я и не говорю, что это сделает она. Просто посмотри, где можно купить телефон». София открыла в телефоне карту. «В полутора милях отсюда есть торговый центр». Следуя ее указаниям, Дэймон через несколько минут подъехал к оживленному торговому центру с супермаркетом, аптекой и массой магазинчиков, в том числе и тех, где продавались телефоны. «Мне понадобится немного наличных», — сказал он. «Этого у нас предостаточно», — усмехнулась она. «Только не этих». Она порылась в сумке и достала несколько купюр. «Я сейчас вернусь. Держи двери на замке». Софи сделала, как просил Дэймон, но как только он вышел из машины, почувствовала себя легкой добычей. Оставалось надеяться, что никто не заметит ни ее саму, ни краденый автомобиль. Прошла, казалось, вечность, прежде чем Дэймон вышел из магазина. Распаковав новый телефон, он выбросил коробку в мусорное ведро вместе со старым телефоном. Подойдя к машине, он жестом показал ей выйти. Потом взял кейс с заднего сиденья, и они прошли на другой конец стоянки, чтобы вызвать такси. «Значит, еще одну машину гонять не будем?» — спросила она. «Мне нравится идея воспользоваться машиной Джейми, если она в гараже у Роллиндов. Мы возьмем такси и выйдем за пару кварталов до места». Правильная мысль. Проходя через парковку, Софи чувствовала себя так, словно все смотрят только на нее. Ей было страшно находиться на открытом месте, но она убеждала себя, что никто не обращает на них никакого внимания. Они пытались замести следы, но насколько успешно? Они остановились у входа в бутик. 5 минут, — сказал Дэймон, закончив разговор со службой такси. «Сейчас они покажутся столетием». «Все будет хорошо», — заверил он. Ей хотелось бы знать, действительно он так думает или просто старается успокоить ее. И все же она не стала спрашивать и решила оставить все как есть, потому что ей самой хотелось верить, что у них все будет хорошо. «Тебе не кажется, что Кейс привлекает внимание?» «Только потому, что ты знаешь о его содержимом», — ответил он, но все же переставил Кейс за мусорный бак, чтобы он не бросался в глаза. «Я не хочу думать о том, что внутри». Он кивнул с мрачным видом. «Я тоже не хочу». Но что бы она ни говорила, не думать о деньгах, поддельных удостоверениях личности, людях с оружием, которые едва не убили их, Софи не могла. И эти мысли привели к еще одному вопросу. «По-твоему, как они нас нашли? Как узнали, что мы на складе?» Им мог позвонить управляющий. «Даже если кто-то ждал звонка, как они могли приехать так быстро?» «Может быть, они находились где-то поблизости?» «Пусть так. Но если управляющий был в курсе, он мог открыть бокс в любое время, если им нужны были только деньги». Софи не договорила, увидев что-то в его глазах. «То есть дело не только в наличных. Им нужна была я». «Или мы оба. Если бы им был нужен только Кейс, они бы просто застрелили нас». Легче не стало, но спорить с этим аргументом она не могла. «Если исключить звонок управляющего, то как еще нас могли отследить? Мы ведь были осторожны. Но сначала тот человек у коттеджа, теперь склад». «Как раз осторожности нам и не хватило». Дэймон покачал головой. «Мы останавливались в Нью-Хейвене, недалеко от того места, где учился твой отец. А потом направились к складу, где он многие годы снимал бокс. Даже если он зарегистрировал бокс на другое имя, вычислить связь не составляло труда. В любом случае, нам нужно найти место, где можно отдохнуть и хорошенько все обдумать, не оглядываясь каждую секунду». С этим Софи была полностью согласна. «Поехали», — сказала она, садясь в такси, и надеясь, что идея воспользоваться домом Роулендов по-прежнему хороша, хотя, конечно, связь между ее отцом и Роулендом тоже следовало принимать в расчет.